Он сидел ко мне спиной и неторопливо рассказывал, а я, уткнувшись в его плечо, тихо плакала. «Помнишь, как мы встретились впервые?» «Конечно, не помнишь. Вы собирались на дачу, я был за рулем. Мы ждали возле твоего подъезда. Ты вышла, у тебя была смешная шляпа с ленточкой. Вы ведь совсем не подходили друг другу, верно? Я считал, это долго не продлится, ты никогда за него не пойдешь. А потом Виктор сказал о свадьбе. Я знал, что у вас не все клеилось. Виктор любил со мной откровенничать. Я думал, будь я на его месте. Конечно, мне не светило. Я просто радовался, что иногда вижу тебя. Когда Виктор предложил мне жить в вашем доме, я чуть не рехнулся от счастья. Но стало еще хуже. Я был чем-то вроде мебели, хотя мебелью пользуются или хотя бы передвигают, а ты на меня никогда не обращала внимания. Я знала тебе все, что ты любишь, чего терпеть не можешь. Я даже мог отгадать, что ты сделаешь в следующую минуту. Ты входила в дом и сбрасывала шубу. Тут главное не опоздать. Подскочить вовремя. Иногда ты говорила что-то вроде «спасибо» или «здравствуйте». Помнишь, ты порвала бусы и в досаде бросила их на пол. Бросила и ушла. А я ползал по комнате, собирал эти чертовы жемчужины, положил на стол. Утром ты просто зашвырнула их в ящик. Тебе было неинтересно. Я ведь в самом деле ни на что не рассчитывал, говорил себе. Все правильно, Виктор умница. Он лучше меня. Он делает такие деньги, которые мне ни в жизни не заработать. Поэтому у него есть ты. Он может себе это позволить, а я нет. Мое дело открывать перед тобой дверь и биться башкой о стену, когда он идет к тебе в спальню. А потом я узнал, что у тебя есть любовник. Удивляюсь, как я не спятил. Какой-то придурок мог запросто получить то, о чем я и мечтать не смел. Это было несправедливо. Я сидел в своей комнате и резал пальцы, чтобы унять боль. Утром приходилось врать, что поранился, когда возился с машиной. Однажды мы остались вдвоем в доме. Ты сидела в кресле, а я был за твоей спиной. У меня голова шла кругом. Стоило только протянуть руку. Ты оглянулась, но смотрела куда-то над моим плечом. «Пожалуйста, проверьте свет в гараже, я, кажется, забыла выключить. Как я тебя ненавидел! Гаевский возит тебя к себе на квартиру и делает с тобой все, что угодно. Ни о чем другом я уже думать не мог». И однажды сказал себе: «Она заплатит». Я тихо вздохнула, целуя его спину, боясь, что он вдруг замолчит. Но он продолжил рассказ. Я тешил себя планами мести. Лежал ночью, таращась в потолок, пока не понял. Я это сделаю. И сделал. У меня были деньги, документы, два паспорта на выбор и был план. Все оказалось даже проще. Девчонку, похожую на тебя, я заметил в поликлинике, куда ты ходила на массаж. Это было вдвойне хорошо. Ведь теоретически вы могли там познакомиться. Вечером я ее встретил, а через неделю рассказал, как можно разбогатеть, шантажируя богатую стерву. Она поверила. Впрочем, что бы я ей ни рассказал, она бы во все поверила. Взять твои вещи было еще проще. Ты не обращал на них внимания. Осталось только дождаться подходящего момента. Девчонка болталась в твоих шмотках 3 ночи, и только на 4-ю нам повезло. Я знал, что вы начнете ссориться, как только окажетесь одни. И о твоей привычке убегать из дома тоже знал. Дальше тебе известно. Я вернулся в дом, позвонив девчонке, чтобы она непременно нарисовалась в кабаке. Убил Виктора. Ты все сделала, как я хотел. Но чертовы менты едва все не испортили, вознамерившись упечь тебя в тюрьму. Пришлось на ходу менять план. Но вышло даже лучше. Я умер, и обо мне все забыли. Какое-то время я отсиживался у девчонки, ждал, когда заживет плечо. Меня ранили во время побега. Она здорово перепугалась, потому что об убийстве уговора не было. Но я смог убедить ее, что убила ты. В общем, она сделала так, как я хотел. Написала письмо, чтобы я мог тебя шантажировать. Но потом начала что-то подозревать. А тут еще Владимир Павлович. Он устроил за тобой слежку, нанял этого дурака-фотографа. К тому времени я уже успел перебраться в дом. «Знаешь, Виктор был просто помешан на тебе. Он хотел знать, чем ты занята каждую минуту, и незадолго до убийства приказал установить камеры слежения во всех комнатах. Пока ты была у родителей, я довел начатое до конца. Ты никогда не обращала внимания, что кабинет Виктора меньше, чем спальня под ним? То же самое в смежных с ним комнатах. Это потому, что там есть еще одно помещение. Довольно просторное, выходит в кабинет. Дверь за книжными полками. Здесь у Виктора стоял сейф. Он ведь был очень осторожным человеком. Вот в этой комнате я и обосновался. Но иногда мне приходилось покидать свое убежище, а чертов фотограф торчал возле дома и мог ненароком меня выследить. Пришлось избавиться от обоих кретинов. Девчонка опять мне помогла, позвонила Владимиру Павловичу и вызвала его сюда. Пока вы болтали, я устроился в его машине, а фотографа навестил позднее. Девица узнала об этом. Совсем дурой она не была. Пришлось избавляться и от нее. Все ваши планы мне были хорошо известны, раз вы договаривались в доме. Но главное, я мог видеть тебя. Когда захочу. Только это было мучением. А потом... Потом стало еще хуже. Я боялся, как только ты узнаешь, кто я на самом деле, я вновь стану мебелью. Это сводило меня с ума. Я мучил тебя и мучился сам. Я искал выход, но его не было. «Прости меня», — попросила я, крепче прижимаясь к нему. «Если бы я знала, прости».